Неужели я? Начал он и замолк, не зная, как закончить свой вопрос. Мисс Полсгрейв поглядел на него сверху вниз. В темноте он различал только мрачный блеск ее глаз. «Спящий король и сумасшедший у ворот», — сказала она. «С одной стороны, нечто вроде порядка, с другой — нечто вроде беспорядка. Нам нужно и то, и другое». Так оно всегда было. «Что ваш босс, мой босс, он же убийца?» Чаши весов слишком перекосились, согласно кивнула мисс Полгрейв. Когда Хоффман заключил сделку с контролером, он перестал работать на Луна-парк и начал работать на себя. Эта сделка распалась 12 ноября, потому что Сайвард правильно раскрыл это дело, и Хоффман решил, что компаньон его предал. А теперь агентство выходит за рамки своих полномочий, тогда как Луна-парк разрушается и гниет под дождем. Хоффман с годами стал совершенно отчаянным типом. Он готов утопить город в своих кошмарных снах, лишь бы снова вернуть его под свой полный контроль. Они приблизились к гигантскому механизму, стоявшему в противоположном конце архива. Здесь пахло воском и озоном от электрических разрядов. На стоявшей поблизости колесной тележке лежала стопа свежеотпрессованных граммофонных пластинок. Теперь, когда Анвин знал правду о главном контролере агентства, он видел это место в совершенно ином свете. Это было хранилище самых личных дум, фантазий и желаний жителей всего города. И все это держал в руках один человек, готовый пытать и истязать любого, чтобы заполучить то, что он хотел узнать, готовый убить старого друга, чтобы сохранить все свои тайные секреты. Собственные сны Анвина тоже были здесь, вместе со всеми остальными, со снами всех тех, кто когда-либо привлекал к себе немигающий взгляд агентства. «Как вы только могли позволить Артуру подобные...» Он с трудом смог подобрать нужное слово — нарушение. «Было время, когда я считала это необходимым», — ответила мисс Полсгрейв. «Хоффман был тогда слишком опасен, и для борьбы с ним мы использовали любые средства, а теперь?» Кажется, она сразу не нашла, что ответить. Потом все же сказала: «Теперь нужно много изменить. Нужна, так сказать, смена караула. Тут, в центре архива, появились два детектива, которых Анвин видел в лифте вместе с детективом Скридом, Пик и Крэбтри. Они мрачно осмотрели огромное розовое кресло, торшер, ковер. Пик хлопнул своим фонариком по ладони и громко сказал: «Забыл запасные батарейки». «Помолчи», — сказал Крэбтри еще громче. Оба детектива прихрамывали. У Пика имелись на лице порезы и синяки. Зеленый пиджак Крэбтри был порван возле плеча. Мисс Бенджамин, видимо, не стала их предупреждать о предательской девятой ступеньке. Несколько младших клерков проснулись, сели на постелях, сняли с себя наушники и заморгали от яркого света. И Енох, и Артур здорово поглупели и стали слишком жадными, — сказала мисс Полсгрейв Анвину. «Кому-то придется заняться их изгнанием. Кому-то придется восстанавливать прежнее равновесие. Только не мне», — сказал Анвин. Мисс Полсгрейв вздохнула. «Да уж», — сказала она, — «только не вам». Позади тележки с граммофонными пластинками виднелась забранная металлической сеткой шахта кухонного лифта. Мисс Полсгрейв свободной рукой распахнула его решетчатую дверцу и мягко усадила Анвина внутрь в кабинку. «И куда я теперь отправляюсь?» — спросил Анвин. Она нагнулась поближе к нему и сказала: «Вы отправляетесь наверх». Она взялась за веревку, что свисала с потолка, и потянула за нее. Анвин свалился на пол кабинки, когда та быстро пошла вверх. В качестве компенсации ему достался беглый взгляд на архив сверху, на розовое кресло под торшером, на просыпающихся и потягивающихся младших клерков, садящихся на своих кроватях, и на мисс Полсгрейв, огромную в своем бледно-лиловом платье, возносящую его наверх силой своих мощных ручищ, тогда как к ней уже приближались два детектива. Анвину пришлось напомнить себе перевести дыхание. Лебедка под его весом продолжала поскрипывать где-то высоко над головой. В этом ничто, расположенном между здесь и там, время замедлило свой ход. Потом икнуло и стремительно рванулось вперед. Он чувствовал, как все еще существует отдельно от собственного тела, как невидимый призрак в чьем-то сновидении. Мимо пролетали полосы света, обозначающие секретные двери в кабинеты, разбросанные по всему зданию. Анвин слышал голоса за стенами по обе стороны шахты, слышал стук пишущих машинок, чьи-то шаги. Сейчас он видел мир с другой стороны. Из центра тайны он смотрел на освещенное пространство, в котором когда-то обитал. Подъем прекратился внезапно, и о его прибытии доложил звон маленького колокольчика. Анвин постучал по стене перед собой, и стенная панель отошла в сторону. Когда он выбрался из кабинки кухонного лифта, то обнаружил, что снова стоит на 36-м этаже в кабинете Эдуарда Ламека. Тела супервайзера здесь уже не было. Но Анвин был тут не один. Возле стола стоял детектив Скрид. В руках он держал несколько листов бумаги. Когда он увидел Анвина, то сунул бумаги в карман пиджака и вытащил пистолет. Потом потряс головой, словно говоря, что вот теперь, наконец, он все увидел и понял. «Убийцы всегда возвращаются на место преступления», — сказал он. Глава 16. Последовательность действий при задержании. Горе тому, кто в конце концов загонит своего противника в угол и только тогда обнаружит, что оба они просто играют в криббедж. Карточная игра, по большей части, для двоих партнеров. Скрит оглядел Анвина с головы до ног, и его усы изогнулись от удовольствия или от возмущения, а может, от того и от другого. «Вы выглядите просто ужасно», — заметил он. «И опять эта ужасная шляпа! И на 36-м этаже!» Костюм Скрида, темно-синего цвета, был идентичен тому, в котором Анвин видел детектива в первый раз. Он был вычищен и выглажен. Или это был его чистенький дубликат? Если Эмили удалось доставить детективу докладную Анвина, Скрид никак не засвидетельствовал, что получил ее. Он тщательно обыскал Анвина, держа его под прицелом пистолета, но все, что ему удалось заполучить, был будильник, извлеченный им из кармана пиджака Анвина. Он осторожно держал его в течение секунды, словно полагал, что тот может взорваться, после чего потряс его, приложил к уху, а затем сунул себе в карман. «Я не слишком крутой парень», — сказал он, чуть отводя пистолет в сторону. «К тому же мы ведь оба джентльмены, как мне кажется, так что я сейчас уберу эту штуку, и мы сядем и побеседуем, как джентльмены. Вы согласны?» Не дожидаясь ответа, Скрид сунул пистолет обратно в кобуру под мышкой, потом сжал руку в кулак и нанес Анвину быстрый удар сбоку в челюсть. Анвин упал назад, ударившись о стену. «Это вам за то, — сказал Скрид, — что вы вчера сели не в ту машину». Потом он ухватил Анвина за ворот рубашки и вытащил в коридор. На этаже стояла тишина. Двери кабинетов других супервайзеров были закрыты. Они сели в лифт, спустились в вестибюль. А дальше Скрид повел Анвина наружу и за угол. где стояла его припаркованная машина. Они сели в нее, и Скрид, жуя во рту неприкуренную сигарету, повез Анвина вдоль ограды городского парка, вон из города. Вокруг шатались сплошные сомнамбулы на всех улицах. Они равнодушно и бесчувственно бродили по городу, исполняя каждый главную роль в собственном горячечном бреду. Мужчина в деловом костюме стоял у забора парка, разбрасывая вокруг и над головой семечки, и целая стая голубей слетелась и уселась на него кормиться.